Часть четвертая. Основные правила похудения. Эпиграф. Полезнее знать несколько правил, которые всегда помогут тебе, чем научиться многим вещам для тебя бесполезным. Сенека. Всего таких правил 7. Они просты, следуйте им, и результат не заставит себя ждать. Правило первое. За ужином минимум калорий. Существует мудрая народная пословица: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Иными словами, чем ближе к вечеру, тем меньше пищи. Сытные ужины – главная причина прибавления в весе. Последний прием пищи должен быть как можно раньше, по крайней мере, не позднее 19-20 часов. Если дневная пища преобразуется в основном в энергию поддержания нашей активности – физической, умственной, эмоциональной, то съеденное за ужином практически целиком идет в жировые отложения. После ужина большинство из нас не работают. Беда в том, что именно к вечеру у нас самый сильный аппетит. Это объясняется тем, что с 16 до 18 часов второй по значимости пик работоспособности. Первый, как вы помните, с 10 до 12 часов. А у сов он еще позднее. Разгонявшийся в течение дня организм работает на полную мощность и требует пищи, как в обед, а то и больше. Тело не знает, что работать ему сегодня уже не придется. А как обмануть желудок, чтобы не переедать на ночь и не чувствовать мук голода? Ответ прост. Употреблять малокалорийную пищу, бедную углеводами. Овощи, фрукты, зелень, нежирный кефир, обезжиренный творог, нежирные сорта рыбы. Салаты можно есть в любом количестве, лишь чуть-чуть приправив их сметаной, оливковым или подсолнечным маслом, майонезом, но лучше лимонным соком. Если перед сном возникает чувство голода, выпейте минеральной воды, чая без сахара или стакан сока, нежирного кефира. Съешьте яблоко, погрызите морковку. Грубо говоря, надо наполнить желудок, но с минимумом калорий, жиров и углеводов. И категорически запретить себе на ужин сливочное масло, копченые, полукопченые колбасы, свинину, жирную говядину, жареную картошку, орехи, зернистую икру, сладости. Мучное ограничить кусочком хлеба, желательно ржаного. Откажитесь от крепких спиртных напитков. 1 грамм алкоголя дает при окислении 7-8 килокалорий. Кроме того, спиртное ослабляет самоконтроль за потреблением пищи и возбуждает аппетит. Правило второе. Легкий ужин не позже 19 часов. Еще лучше, если не позже 18. И старайтесь увеличить вечернюю и ночную пищевую паузу, то есть время, свободное от приема пищи. Чем эта пауза больше, тем лучше и для здоровья, и для веса. Специалисты установили, что в это время организм питается избытками жира в организме. У меня самого эта пауза длится с 7 часов вечера до 11 часов утра. Правило третье. Убавьте порции. Наилучший способ избавиться от лишних килограммов – оставить их на тарелке. Возьмите себе порцию поменьше, чем та, к какой вы привыкли, например, половинную. Это легче сделать, если использовать и тарелку поменьше. Обойдитесь без добавки. Чтобы ускорить насыщение, исключите блюда и приправы, возбуждающие аппетит. есть генетическая причина, по которой мы с каждым годом переедаем все больше. Потребность организма в еде с возрастом уменьшается, но привычка к определенным порциям сохраняется. Поэтому, даже не увеличивая потребление пищи, мы с каждым годом фактически все больше переедаем и, следовательно, прибавляем в весе. Сказывается и снижение физической и эмоциональной нагрузок. С возрастом мы прекращаем занятия спортом, а на выполнение профессиональных обязанностей, приобретая навыки, тратим меньше энергии. Опыт многих, в том числе и мой, показал, что для поддержания активной жизни достаточно съедать в половину меньше того, что мы обычно потребляем. Просто нужно привыкнуть есть меньше. Есть мало – полезная привычка, много – вредная. Осознав это, вы приобщаетесь к взглядам и образу жизни людей, составляющих цвет нации. Великий полководец Суворов говорил: «Держи живот в голоде и будешь здоров». А балерина Майя Плисецкая, великолепно танцевавшая, несмотря на преклонный возраст, сказала так: «Есть я хочу всегда. Просто привыкла не обращать внимания на это». Знаменитая певица Галина Вишневская на вопрос, как ей удается сохранить прекрасную форму, ответила, хотя и грубо, но очень доходчиво: «Жрать надо меньше». То есть ограничивать себя в еде – дело для нее привычное. Съев меньше, вы раньше проголодаетесь. Чтобы не мучиться, придется вновь подкрепиться. Получается, что вместо 3-4 трапез в день у вас будет 5-6, что, кстати, тоже рекомендуют диетологи. Но при половинных порциях суммарное количество калорий будет все равно меньше. Правило 4. Растягивайте удовольствие. Ешьте как можно медленнее, крошечными кусочками, не спеша. Ведь еда – это наслаждение вкусом. Наслаждение мы получаем при жевании, а не при глотании. Поэтому жевать нужно подольше. К тому же плохо пережеванное плохо и усваивается. Куски непережеванной пищи разлагаются в желудке, из-за чего здоровая флора в нем угнетается. Подавляются механизмы нейтрализации ядов. На каждое глотательное движение должно быть более 20 жевательных движений. Очень важное обстоятельство в пользу этого. Когда пережевывание длится долго, истинное физиологическое насыщение происходит почти синхронно с торможением центра голода в головном мозге. При быстрой же еде человек съедает гораздо больше, чем ему нужно. Но сигналы об этом не успевают поступать в мозг, и потому чувство насыщения долго не приходит. Когда, наконец, аппетит удовлетворен, человек, что называется, уже объелся. По той же причине не следует во время еды читать, вести напряженные разговоры и тому подобное. Возбуждение в центральной нервной системе подавляет центр сытости и центры, регулирующие усвоение пищи, вследствие чего долго не наступает насыщение, и пища плохо переваривается. Те, кто в силу профессии вынужден тщательно следить за своим весом, знают способы продлить процесс еды и тем самым побороть чувство голода, съев физиологически необходимый минимум. Так некоторые гимнастки едят йогурт вилкой. Понятно, что фактически им приходится лишь облизывать ее. Но цели своей они, безусловно, достигают. И сыты, и съели самую малость. Кстати, то, что наши порции физиологически неоправданные, чрезмерно велики, показывает и пример артистов балета. Имея огромную физическую нагрузку, они обходятся минимумом пищи. Мой знакомый свой вечерний биокефир ест ложечкой для горчицы. Тоже, чтобы растянуть удовольствие. При быстрой еде, полной ложкой, чувство насыщения появляется лишь тогда, когда желудок будет набит сверх меры. Помните, большими ложками быстрее выкопаешь себе могилу. Чувство голода вызывается снижением концентрации сахара в крови. Сразу после приема пищи этот показатель не нормализуется. Поэтому желательно встать из-за стола с ощущением легкого голода. Через некоторое время концентрация сахара в крови придет в норму, и чувство голода исчезнет. Ощущение насыщения можно ускорить, ненадолго прервав еду, например, отвлекшись на мытье посуды, короткий телефонный разговор. Можно также выпить стакан любого несладкого напитка, например, сока. Но лучше обойтись без лишней жидкости. Можно также сразу после трапезы занять себя каким-то делом, почистить зубы, например. Только не укладывайтесь полежать, не погружайтесь в дремоту. Именно в этот момент завяжется жирок. Если ты немного не доел, ты наелся. Если наелся, ты переел. А если переел, то обожрался. Китайская пословица. Правило пятое. Предпочитайте малокалорийные продукты. Чтобы не мучило чувство голода, желудок должен быть занят работой. Но результаты его работы, в смысле веса тела, зависят от того, что он переваривает. Если он трудится над продуктами, содержащими много жира и углеводов, маслом, сливочным, подсолнечным, сыром, сметаной, сливками, жирным мясом, копченой колбасой, сладким и мучным, вес прибавится. Если переваривают продукты малокалорийные, содержащие мало жиров и углеводов, зелень, овощи, фрукты, кефир, молоко, обезжиренный творог, рыбу, нежирную говядину, куриное мясо, вес снижается. Указанные продукты содержат, кроме того, много витаминов и микроэлементов, являющихся катализаторами правильного обмена веществ и потому жизненно необходимых. Именно по потреблению овощей, фруктов и соков мы наиболее отстаем от развитых стран 5-6 раз. Для сравнения, по мясу, молочным продуктам отставание незначительное. Как результат, не хватает витаминов, что нарушает обменные процессы, жир не расщепляется, а откладывается. В магазине всегда есть выбор продуктов, а на упаковке указана их калорийность. Исключительное место среди овощей занимает картофель. Его мы потребляем очень много, во много раз больше, чем нужно организму. А он содержит много углеводов. Но для гарнира картофель лучше, чем намного более калорийные макароны и крупы. Следует заметить, однако, что жареный картофель более калорийен, чем отварной, так как готовится на масле, сале, то есть с участием продуктов, содержащих много жира. Для сравнения, 100 грамм картофеля в мундире – 120 килокалорий, жареного – 180, картофеля фри – 214, а чипсов – 228 килокалорий. Витамины и микроэлементы – получаемые организмом зеленью, овощами и фруктами, наиболее полезны. Они поступают равномерно и усваиваются по мере потребности организма. Витамины в таблетках полезны и необходимы большинству из нас, особенно в период весеннего авитаминоза, когда даже свежие овощи из-за долгого хранения уже потеряли часть витаминов. Цветная капуста в холодильнике каждую неделю теряет 10% витамина С. Консервированные овощи лишаются 40-50% полезных веществ. Что же касается парниковых овощей, то к концу зимы в них остается в 2 раза меньше витамина С, чем в овощах и зелени, выращенных на открытом грунте. Эти потери надо восполнять искусственным путем. Расходы на питание по данной системе будут меньше, чем обычно, так как малокалорийные продукты стоят дешевле. Кроме того, потребляя их, вы откажетесь от многих лекарств и препаратов, которые нынче довольно дороги. Правило 6. Проголодавшись, не бросайтесь к столу, потяните время. Лучшая приправа к пище – чувство легкого голода. Наши инстинкты сформировались на заре человечества, когда поступление пищи было нерегулярным, и она была малокалорийной. Организм на случай голода создавал жировые запасы. В животном мире этот инстинкт помогает многим его представителям выживать. Медведи, например, зимой живут только за счет жира, накопленного в теплый период. Но мы сейчас получаем пищу регулярно и в избытке, так что древний инстинкт накопления жировых запасов теперь сильно вредит нам. В глупости нашей плоти убедится каждый, кто станет есть меньше. Он увидит, что организму и меньшего количества пищи вполне хватает. Почувствовав легкий голод, радуйтесь, что процесс пошел, ведь именно в это время наше тело заведомо теряет в весе. Не бросайтесь к столу. Вот рецепт того, как безболезненно потянуть время. Выпейте воды, лучше минеральной, той, которая вам больше нравится или рекомендована врачом. Выпейте чая, только без сахара и конфет. Сахар не случайно называют белой смертью. Он на 99,9% состоит из углеводов, которые мгновенно усваиваются и переходят в жировые отложения. Если подошло время трапезы, но вы можете ее отложить, сделайте это. Рекомендации питаться в одно и то же время разработаны для тех, у кого плохой аппетит и вес ниже нормы. Правило 7. Обеспечьте себе физическую нагрузку. Тем самым вы убьете 2 зайцев. А. Сожжете лишние калории. Б. За счет физического утомления снизите аппетит. Есть много способов вести более здоровый образ жизни. Рассмотрим те из них, которые наиболее эффективны именно для похудения. Самая полезная физическая нагрузка – та, что после ужина. Не изнурительная, чтобы не мешало потом уснуть, а дающая приятную усталость. Каждый легко установит для себя оптимальную нагрузку. Займитесь физической работой, упражнениями, пробежкой, катанием на роликовых коньках, зимой на лыжах, бегом на месте, быстрой ходьбой, в том числе вниз вверх по лестнице, приседаниями, глажкой белья. У женщин вечерних работ больше, чем у мужчин, и это одна из причин, по которым женщины живут дольше. Главное, что все это необходимо делать до усталости, а упражнения – до появления пота. Будете задыхаться? Контролируйте пульс. Он должен быть не выше 85% от величины, определяемой так. Из 220 необходимо вычесть число, равное вашему возрасту. Такой режим физической нагрузки обеспечивает одновременно и снижение веса тела, и тренировку сердца. Чтобы не ошибиться, измеряйте пульс в течение 5 секунд, а затем умножьте на 12. Более длительный замер даст занижение значения. Поскольку практически сразу после прекращения нагрузки частота сердечных сокращений снижается и не характеризует состояние сердца в момент нагрузки. Следующая по эффективности нагрузка для снижения веса тела – работа на дачном участке или поход в лес за грибами-ягодами. Если 2 выходных дня потрудиться до хорошей усталости, но при этом налегая в еде на слегка приправленные сметаной или лимонным соком салаты, можно сбросить до 2 кг веса. Те, кто в выходные находится дома, могут заняться физическими упражнениями. Не упускайте любую возможность побольше двигаться. Старайтесь не пользоваться лифтом. Ходите по возможности быстро. На эскалаторе, метро не стойте, а идите, если есть возможность, разумеется. Пройдите 1-2 остановки пешком. В ожидании автобуса походите. Посещайте парилку. Приобретите абонемент в плавательный бассейн. Только не проводите время в воде в длительных беседах. Я постоянно наблюдаю такие сцены. А старайтесь как можно больше проплыть. Чем больше устанете, тем больше пользы. Тоже и при купании в водоемах. Катаясь на лодке, энергичнее работайте веслами. Почему за ужином мы много едим? Еда – один из способов снять стресс. А после работы у нас именно стресс. От усталости, неприятности – толкотни в транспорте. Но еще лучше, чем едой, стресс снимается именно физической нагрузкой. О ней в конце этой главы.